Только на короткое время, непременно с Евсеичем, позволяли мне побегать в столовой. Прасковья Ивановна я не понимал. Верил на слово, что она добрая, но постоянно был недоволен ее обращением со мной, с моей сестрой и братцем, которого она один раз приказала было высечь за то, что он громко плакал. Хорошо, что маменька не послушалась. И так весьма естественно, что я очень обрадовался, когда стали поговаривать об отъезде. Видно, Прасковья Ивановна очень полюбила мою мать, потому что она несколько раз откладывала наш отъезд. «Ну, что тебе там делать?» — говорила она. «Свекровь по тебе не стоскуется, а заловки и подавно. Я тебя ничем не стесняю, а на людях веселее». Мать и не спорила. Но отец мой тихо, но в то же время настоятельно докладывал своей тетушке, что долей оставаться нельзя, что уж три почты нет писем из Багрова от сестрицы Татьяны Степановны, что матушка слаба здоровьем, хозяйством заниматься не может, что она после покойника батюшки стала совсем другая и очень скучает. Он прибавлял, что молодьба и поставка хлеба идет очень плохо и что ему нечем будет жить. Прасковья Ивановна отвечала, что все это враки, и не пособляла моему отцу ни одной копейкой. Наконец мы собрались совсем, и хозяйка согласилась отпустить нас, взяв честное слово с моего отца и матери, что мы непременно приедем в исходе лета и проживем всю осень. — Да, Софья Николаевна, — говорила она, — ты еще не видала моего Чурасова. Его надо видеть летом, когда все деревья будут покрыты плодами и когда заиграют все мои 20 родников. Приезжай же непременно. Если муж не поедет, приезжай одна с ребятишками. Я хоть до них и не охотница. А всего бы лучше Чернушку малого сынка оставить у бабушки. Пусть он ревет там в волю. Если не приедете, осержусь. Отец и мать обещали непременно приехать. Сверх всякого ожидания бабушка Прасковья Ивановна подарила мне несколько книг, а именно «Кадмы и гармония», «Полидор, сын Кадмы и гармонии», «Нума или процветающий Рим», «Мои безделки» и «Аониды», и этим подарком много примирила меня с собой. Мы уехали на другой день рождения моего отца, то есть 22 февраля. Мы возвращались опять той же дорогой, через старые Багровые и Вишенки. Кроме нескольких дней простоя в этих деревнях, мы ехали слишком 8 дней. Такой тягостной, мучительной дороги я до сих пор и не испытывал. Снега были страшные, и ежедневный буран. Дороги иногда и следочка не было, а в некоторых местах не могли мы обойтись без проводников. В 8-й день мы приехали ночевать в Неклюдово, к Кальпинским, где узнали, что бабушка и тетушка здоровы. На другой день поутру, напившись чаю, мы пустились в путь, и часа через 2 я увидел с горы уже милое мне Багрово.